Глава 52. Оливия. Тело приятно болело, и я, еще находясь в полудреме, потянулась и попыталась найти источник необходимого тепла. Но его не оказалось. Резко распахнула глаза и села на постели, прижимая одеяло к груди. Я была одна. Совершенно одна. Но мне же не приснился вчерашний вечер. Мне необходимо было подумать, и сказала, что поеду с Винсом, но никто не знал, что села в другую машину, в такси, и приехала в отель. Еще находилась под впечатлением от вечера, двигалась в прострации. Думала, что душ поможет мне смыть с себя прикосновение Винса. Ощущала себя грязной после того, как поняла, какой он урод на самом деле. Перед этим говорила с Редом. Он сказал только одно слово — «прости». Но разве это может помочь? Нет. Слова иногда — это пустой звук, лишнее. И тот момент был из таких случаев. Но он пришел. Он как будто на подсознательном уровне чувствовал, что я тут, и огорошил меня. Мой мозг судорожно искал ответ на его вопрос, и пришлось снова солгать. Не могла произнести это. Слишком больно, страшно и нереально. Но ведь не солгала, только умолчала о прошлом. Да разве оно имеет значение? Нет. Когда-нибудь я расскажу ему все, буквально все, и будь что будет, потому что душа больше не могла вскрывать в себе эти тайны. Они разрывали ее. Но добилась того, чего хотела всю жизнь. И когда останется последний шаг, открою ему причины своего приезда. Надеюсь только, что его любовь сильнее ненависти. Вздохнула и потрясла волосами, прогоняя воспоминания. Повернув голову в сторону часов, охнула. 2 часа дня. Но вот уже вторую ночь спала так, как не спала за долгое время. Покой. Рядом с ним я чувствовала себя защищенной. Только кто защитит его? Встав с постели, прошла в ванну, умылась, почистила зубы и расчесалась. Макияж наносить совсем не хотелось. Чистоты требовала моя душа. Вернувшись обратно в спальню, достала из сумки телефон и посмотрела на экран. Пропущенные звонки — 25. Сообщения — 4. Разблокировала его и посмотрела на звонивших. Винс и Лес. Ни одного от Гранда. Почему он ушел? Сейчас прочитаю сообщение и наберу ему. От кого? Винс. Красавица моя, завтра в 6 заеду за тобой. Необходимо обсудить твою новую жизнь. От кого? Лес. Лив, ты где? Срочно перезвони мне. Срочно! От кого? Лес. Блять, где тебя носит? Бери свою жопу в руки и приезжай ко мне в офис. Срочный разговор. От кого? Братик. Лив, с тобой все в порядке? Я у Леса дома, но под утро приехал Грант и через час разломал все, что было на кухне. Что произошло? Я дочитала сообщение и нахмурилась. Сколько событий может произойти, пока ты спишь? И сейчас ощутила, как дрожу. Почему? От страха? Ну, вряд ли. Найдя телефон Гранда, нажала на номер и стала ждать. Но он не ответил. Набрала еще раз, безуспешно. Ладно, по порядку. Сначала встречусь с Лестером. Наверное, что-то по поводу свадьбы. Нашей с ним свадьбы, о которой грезит Кристал. Переодевшись, спустилась вниз и тут же села в такси, назвав адрес офиса Леса. «Удивительно, как может обернуться твоя жизнь за несколько дней? Да что там дней, часов, минут? Ненависть превращается в любовь. И наоборот». Расплатившись с водителем, зашла в здание, и уже знакомые охранники пропустили меня, сказав, что меня ожидают. «Добрый день, миссис Десс», — поздоровалась я с секретаршей. «Добрый», — тихо ответила она. «Что с ней?» — удивилась я и толкнула дверь в кабинет. Лес сидел в кресле, обернутом к окну, и я прошла на стул напротив стола. «Ну к чему такая паника, Лестер?» — спросила я, садясь. Но он молчал. «Лес, непривычно трезвонить мне, слать сообщения, причем истерические, и теперь отмалчиваться!» — возмутилась я, копаясь в сумке, чтобы найти телефон. Кресло повернулось, а я нажала на номер Гранда. «Да где он? И почему был зол?» Айфон на столе Леса завибрировал. «Ответь, тебе звонят. Не могу до него дозвониться, не зна...» Я осеклась, подняв голову и встретившись с холодными зелеными глазами. «Гранд!» — выдохнула и облегченно улыбнулась. «Я звонила тебе. Что вообще происходит? Куда ты ушел?» Он оглядывал меня, а затем откинулся в кресло и усмехнулся, покачав головой. «Пойдем пообедаем, а то не успела ничего, и ты выпил из меня последние силы». Встала с надеждой, смотря на него. «Последние, говоришь?» Сухо спросил он, а я нахмурилась. «Что с тобой?» Непонимающе посмотрела я на него. «Почему сейчас он мне не казался тем человеком, которого я знала? Передо мной сидел бизнесмен в черном костюме, белые сорочки и галстуки, хищник, безжалостный и жестокий. Дыхание предало меня и заставило грудь быстрее подниматься, пока эти секунды молчания потрескивали в воздухе. «Грант», — прошептала я, и мне в этот миг стало страшно от этих глаз, от сжатых губ. Что случилось? Неужели опять играл? Получил, что ему требовалось, и теперь стал ублюдком? На глаза навернулись слезы обиды. Я ощущала каждым миллиметром кожи эту враждебность. «Опять играешь? Довольно с меня этого. Я узнал о тебе много, и что все твои слезы — это лишь миф, лишь отлично отработанная стратегия, чтобы унизить меня. Ведь так...» Он встал и повысил голос, так что я дрогнула, как от удара. «У тебя очень болтливый бывший жених. Прям кладезь полезной информации. Я уж не говорю о подружке, которая натолкнула меня на правильный путь». «Что?» — выдохнула я. Холодный пот выступил на лбу. «Подружка? Бывший жених?» «Да, дорогая малышка Ливи», — усмехнулся он. «Начнем с самого начала. Как думаешь, кто был у тебя первым? Ну-ка, расскажи мне новую ложь». Воздуха перестало хватать, и я издала стон отчаяния, хватаясь за голову. Вокруг одни предатели. С каждым разом мои могилки пополняются, а душа ускользает. Бежать. Только успела сделать шаг, а может и два, как Грант перехватил меня, схватив за плечи, причиняя боль, но я не ощущала физическую сторону этого прикосновения. Его мрачность убивала меня быстрее. «Говори!» Зарычал он мне в лицо, а я зажмурилась. «Отвечай, кто первым трахнул тебя? И что случилось дальше? Я жду!» Кроме страха, внутри забурлило другое чувство — злость. И она придала сил. «Ты!» — процедила я, положив руки на его грудь и уперлась в нее. «Ты трахнул меня в ночь моего 16-летия, а когда кончил, тебя вырвало прямо на меня, и ты заснул. Доволен?» Мне удалось оттолкнуть его и облокотиться о стул, потому что ноги от этого признания дрогнули, возвращая в воспоминания. 5 лет назад. Наревевшись до тех пор, пока меня не стошнило, усталая и разбитая, зашла в темный дом. Хорошо, что папа с Патрицией уехали на свидание и оставили нас с Тео одних. Иначе он бы понял все по одному только моему виду. Поднявшись к себе, взяла чистую одежду и зашла в ванну. «Ненавижу тебя, Грант Кин! Как ты мог так со мной поступить? Как? За что?» И снова поток слез, который поглотил звук воды. Хотелось исчезнуть, провалиться сквозь землю и больше никогда не видеть никого, а особенно его. У него хватило наглости украсть мое письмо, чтобы выставить меня дурой на моем празднике. Ведь я ему верила, доверяла все свои тайны и мечты, а он... Мысли оборвались, когда вошла к себе и увидела темную фигуру, сидящую на подоконнике. Сердце забилось быстрее, а глаза снова наполнились слезами. «Вываливайся из моей спальни, Кин!» — закричала я, яростно сжимая кулаки. «Ливи, прости меня», — тихо сказал он и встал, немного покачнувшись. «Никогда! Слышишь, никогда, урод! Я думала, ты хороший, а все остальное лишь показуха перед друзьями. Тео был прав, ты гнилой внутри, а я пыталась найти в тебе светлое», — продолжала я. «Малышка, да не знаю, зачем это сделал. Прости меня, я все исправил, я...» Грант цокнул языком и замолчал, пока по моим щекам текли слезы от обиды. Подлетела к нему и со всего размаха дала пощечину, что он отшатнулся и приложил руку к щеке. «Ты заслужил большего», — процедила я, но в тот же момент под слабым светом луны увидела, что из его губы идет кровь, а левый глаз припух. «Я знаю, но, блядь, больно», — проскулил он. От него сильно пахло алкоголем, сигаретами и еще чем-то не могла разобрать. Мое долбанное сердце предало все намерения ненавидеть его до конца своей жизни. Я сделала шаг к нему, подхватив двумя пальцами его подбородок и повернув к себе. «Кто тебя так?» — тихо спросила я. «Твой брат», — усмехнулся он, а его рука легла на мою щеку. «Прости меня, Ливи. Ты такая красивая сегодня была, такая уже взрослая. Я не должен был этого делать, урод, знаю. Но ты такая красивая. Я это говорил вроде уже». «Спасибо». Смутилась и оторвала от него руку. Не помню как, но в следующий момент его губы уже целовали меня, а я ощущала во рту его кровь, и это отдалось дрожью во всем теле. «Ты моя малышка», — шептал он, пока укладывал меня на постель. А я потерялась в этом наплыве новых ощущений и полностью доверилась ему, даже не представляя, что будет дальше. Боль, резкая и неприятная, никакого наслаждения. Пыталась сделать так, чтобы он этого не понял, и уже тогда началась моя роль в этом спектакле. Его хриплый голос у моего уха, затем что-то вонючее и мокрое прямо на шее. Слезы, переворачивание сопящего тела, шок, боль, никакого продолжения, грязь. Я была использована. Хочешь еще подробностей? Как в попыхах собирала вещи и нашла на столе суперклей? Как летела к маме и крики моего отца? Холодно спросила я, поднимая голову и поворачиваясь к побелевшему Гранду. «Что еще хочешь узнать?» «И ты не сказала мне, даже когда прилетела?» Прошептал он и осел на пол, сжимая голову. «Нет, не сказала. Хотела, чтобы ты полюбил меня, а потом получил удар. Такой же, как и я в свое время», смахнув слезу, ответила я. «Сейчас чувствую, его получу», — горько усмехнулся он. «Ведь были последствия, правда?» Он вскочил на ноги и посмотрел на меня с ненавистью. Мне хотелось смеяться. Это я должна была смотреть на него так, а не он. Он не имел никакого права это знать. Это моя тайна, и она умерла. «Значит, ты знаешь», — подытожил я, сжав губы. «Говори дальше. Я хочу услышать это из твоих уст», — потребовал он, а я только покачала головой. «Говори, мать твою! Хочу это слышать!» Он подошел ко мне, и его глаза сверкнули. «Слезы? Он плачет?» «Лив, скажи это. Давай!» Подталкивал он меня, но я не могла произнести ни слова, пока из глаз покатились слезы. «Не могу», — прошептала я. «У тебя был выкидыш на 4-й неделе беременности. Ты попала в аварию, потому что была пьяная. И это был мой ребенок. Каждое слово убивало меня вновь и вновь. Кровотечение началось еще в обед. Но я не придала этому значения, потому что даже не знала, что могу быть беременна, списала все на месячные. Хотела забыть тебя, похоронить в памяти, и чтобы отвлечься, пошла на вечеринку, где познакомилась с Кори и Реджи. Там мне стало плохо, они уговорили меня ехать в больницу, что я и сделала. Мы сели в мою машину, не справилась с управлением, потому что отключилась. А затем помню только пищащие аппараты и Реда. Он помог мне сбежать оттуда, когда операция окончилась. Не хотела, чтобы мама знала об этом, а тем более ты. Я была несовершеннолетней, тебя бы посадили. Это была моя ошибка. Глупость. Решила, что значу для тебя больше, чем просто тело. Откуда во мне столько силы? Почему мой голос даже не дрогнул, рассказывая о том времени? Сейчас понимала, что это конец. Больше нет ни его, ни меня. А такое понятие, как мы, никогда не существовало. И не будет существовать. Любовь. Смотря на него, мне хотелось обнять его, ощутить сильные руки и голос, который уверит меня, что я не виновата, но видела только серый оттенок кожи и безжизненные зеленые глаза, из которых выкатилась слеза. Молча взяла сумку и пошла к двери. Сейчас главное не упасть в обморок, не показать, как мне больно, как нуждаюсь в нем. А ему, как обычно, не было дела до моих чувств. И ты мне ничего не сказала. Я имел право знать об этом, услышала за спиной. Какое это имеет сейчас значение? Никакого. «Все в прошлом», — не поворачиваясь, ответила я. «А ведь я любил тебя, грезил тобой. А ты оказалась такой сукой. Ты убила меня, Оливия. Можешь похвалить себя. Уверен, что ты ненавидела меня за то, что я сделал, и была рада, когда оказалась в больнице». Насмехался он и тем самым разбудил того самого зверя, которого я пыталась обуздать. Гордость, чувство собственного достоинства. «Ты хоть имеешь представление, что я пережила?» Повернувшись, закричала я. «Нет, потому что ты гребаный наркоман, потому что тебе было пофиг, кого трахать, и ты воспользовался мной, а мне было 16, я целовалась только раз, и то быстро, а ты переспал со мной, а потом выблевал все, что было в тебе. И я не знала, что забеременела, потому что даже и подумать не могла об этом. И ту ночь, тот дар, который был у меня, отдала тебе. А ты испачкал меня. Ты оставил на мне печать. А я, как дура, после всего люблю тебя. Знаешь, чего сейчас ждала? Что ты обнимешь меня и скажешь, что я лучшее, что у тебя было. А ты выставил меня мало того, что сукой. Ты сейчас говоришь, что это сделала специально. Ты чудовище, но не из моей сказки. Ты бесчеловечный сукин сын, и я должна тебя возненавидеть, должна. Но я стала старше и поняла только одно. Ты не достоин ничего, даже ненависти. Я не собираюсь тратить на тебя еще и эту эмоцию, потому что отдала тебе всю себя, без остатка. Я хотела уберечь тебя от прошлого, от воспоминаний, от последствий. И Ред не имел права говорить об этом. Когда вернусь, подам на него в суд за нарушение врачебной тайны. С этими словами оставила его одного, громко хлопнув дверью. Плевать, что полуофиса, скорее всего, слышали это. Плевать, что я смахивала слезы и тело трясло, пока нажимала на кнопку лифта. Плевать на все взгляды. Я всегда бежала от проблем, но от него не в силах убежать. Он всегда меня найдет, всегда причинит еще больше боли, хотя я не понимала, куда больше. Душа с треском рассыпалась, оставляя тело, которое зашло в лифт, и нажала на кнопку нижнего этажа. Удивительно, как несколько часов, минут могут изменить твою жизнь. У тебя было все, о чем ты мечтала, И вмиг ты упустила из рук единственное, ради чего бы ты хотела жить. Ты потеряла нить, соединяющую тебя и его. Женщина нуждается в мужчине. Это заложено природой. Но человеческие эмоции она не в силах обуздать. И это заставляет тебя ходить по горящим углям и сохранить спокойствие. Такое занятие только закалит тебя от будущего внедрения в твой внутренний мир. Но сможешь ли ты хоть когда-нибудь снова стать прежней? Нет. Ты сломанная кукла. Выйдя на улицу, остановилась, чтобы перевести дух. Да, он был единственным моим любовником за все 5 лет. Забеременела от него и потеряла ребенка. Неизвестно по каким причинам. Вру. Я слишком сильно страдала, оплакивала свою любовь. И судьба была ко мне жестока. Лив. Голос заставил меня вздрогнуть. Но, не оборачиваясь, побежала. В этом вся я. Всегда после очередной игры спокойно смотрела в лицо своим кавалерам. Но не ему. Он видел мою душу. Он знал, кто я и кем хотела быть. «Лив, остановись!» — закричал Грант. Но я продолжала расталкивать людей и бежать. Кто-то возмущался, кто-то ругался, кто-то пытался помочь ему поймать меня. Они не понимали, что сейчас бегу от прошлого, желая найти себя, найти то, что я когда-то потеряла в этом городе. «Лив!» Грант подхватил меня, поднимая над землей, и я выдохнула. Устала. Так устала, что тело начало сотрясаться в истерических рыданиях. А его руки прижимали мою спину к своей груди, и я вцепилась ногтями в его кожу. До сумасшествия любила его. Была больна им всю жизнь, и я осталась такой. Пережила так много без него, а сейчас не знала, что происходит вокруг. Слышала только его быстро стучащее сердце и ощущала тепло, которое мне было необходимо, чтобы сердце оттаяло. «Тише, малышка, тише!» — шептал он, когда повернул меня к себе. «Я не знаю, зачем вообще полез в твой телефон, но Кори сказала, что Ред может мне кое-что объяснить. И он объяснил. Не верил, потом вспомнил. Прости меня. Ты была одна, я не поехал за тобой. Должен был, а я обижался за суперклей. Прости, ненавижу себя и сорвался на тебя. Ты была беременна, мой ребенок. Это только я виноват. Не знал, что есть последствия, просто не верил в это. Я не помнил эту ночь, помнил только поцелуй и мою блевотину. Но поддался своим мечтам, решив, что все сделал правильно. Понимаешь, ты моя мечта, продолжение меня, и я понимал это слишком долго. Но теперь мне похрен на все, слышишь? Я сделаю то, что давно должен был. Больше ты ни на шаг не отойдешь от меня, потому что я...» Пока он это говорил, его лицо было безумным, не лучше, чем у меня, наверное. И он покрывал поцелуями мои щеки, глаза, нос, в итоге прижав к себе. Моргала, пытаясь переварить все, что сейчас произошло. «Мудак я. Прости меня, прошу, за все. Не представляю, что ты вынесла по моей вине. Но я любил тебя, хоть и не понимал этого. Прости, Ливи, ты мой наркотик. Да, хренов наркоман, но хватит с нас прошлого. Это время должно было наступить. Поехали. Мы уедем сейчас, вернемся только на свадьбу, может быть, вообще не вернемся». Грант схватил меня за руку и повел за собой. «Где я? Кто этот мужчина, которому я подчиняюсь? Он всколыхнул самые страшные мои тайны и теперь говорит, что хочет быть со мной. Мы оба повзрослели? Или я нахожусь в коме, и это сон?» Но руки, толкавшие меня в такси, говорили о том, что это реальность. «Я люблю тебя, Ливи». Улыбнулся Грант, целуя мою руку. «Я виноват во всем и все исправлю. «Если б я не был таким ослом раньше, то сейчас бы мы давно были бы счастливы и не страдали. Блять, малышка, что ты со мной сделала? Ты умеешь убивать меня, и тут же я дышу. Ты мой бессмертный эликсир». Он рассмеялся, прижимая меня к себе, а я не знала, что мне делать. Его телефон пикнул, но он не обратил внимания на это, продолжая обнимать меня. А машина, везла нас куда-то, я даже не спрашивала. Мужчина нуждается в женщине. Она дарит ему надежду на продолжение его истории жизни. Они питают друг друга. Природой заложена обоюдная зависимость. Это и есть химия, которая не угасает с годами. Но в нашем фильме всегда есть «но». Слишком мы долго прятались. Слишком долго скрывали друг от друга правду. И наше наказание настигло нас. Сильный удар по голове, тяжесть в груди, нехватка кислорода, затем темнота, поглотившая сознание. Это мой анамнез. Ведь природа и судьба сговорились играть против нас. Без правил.